соглашаясь с ним. В поздние годы он, как никто, чутко вслушивался в голоса птиц, припоминал всякую былинку и травинку, но перед попыткой понять новую жизнь деревни как бы отступил. Признаться, мне давно хотелось побывать в летнем лесном приюте Соколова-Микитова в Карачарове на Верхней Волге. Первый раз я попал туда весной и дивился красоте реки, заволжских далей, просыпающихся лесов. Казалось, только там, бродя полевыми дорогами и лесными тропами, к селу Плоски, в Вахромеево и кустью речки Сучок, можно было испытать такое резкое, подлинное чувство любви к нашей природе, к полям и этим березовым перелескам, к каждому сарайчику, крытому почерневшей от дождей и засеребрившейся под солнцем щепой, к майскому ярко-зеленому лугу, на котором пасли, скачаясь от пьянящего их воздуха, только что выгнанные из стойла на первую траву коровы. Избушка Соколова-Микитова — настоящий добротный деревенский дом на высоком подклете с крыльцом, просторными сенями и открытой терраской под навесом. Внутри дома широкая беленая печь, на которой был нарисован бегущий заяц, и венчиком вокруг нее комнаты. В маленькую пристройку кабинет с полками по стенам и широким окном в сад надо было спускаться по небольшой лесенке. Жилище Ивана Сергеевича, которое он любил звать то берлогой, то барсучьей норой, помещалось чуть в стороне от самого Карачарова, где прежде было имение князей Гагариных, а ныне размещался дом отдыха, в котором правил гостеприимный и хозяйственный Борис Петрович Розанов, племянник и добрый друг Ивана Сергеевича. Еще сохранились живописные усадебные постройки, расположенные по берегу Волги. Старый Гагаринский парк и необыкновенное в своем роде по красоте сооружение, старинный сенной сарай, встречавший вас при въезде в усадьбу. Крытый осиновой щепой и напоминавший по форме планетарий, он высоко возносился своим серебристым куполом. Иван Сергеевич, давно в лес не наведывавшийся, подробно и придирчиво расспрашивал, начал ли распускаться дуб, какие птицы слышны в парке. Я сказал, что слышал кукушку. Иван Сергеевич только головой покрутил. Нехорошо. Кукушка на голый лес кукует к голому году. Уже лишившийся возможности ходить по лесу, видеть и наблюдать, Иван Сергеевич продолжал общаться со зверями и птицами, и не только воображением и памятью. К порогу карачаровского домика слетались и садились на ветви сада птицы, которых он узнавал по голосам, а к крыльцу как-то повадила сходить лиса. Он рассказывал и про лося, которого нашли однажды за металлическими прутьями ограды, отделяющие его сад от другого участка с куда более роскошным строением. Лось был найден мертвым, с пропоротым брюхом. «Все быстро про это забыли», — говорил Иван Сергеевич. «А я нет-нет, да и вспомню об этом лосе». В августе 1969 года мы с Твардовским и Игорем Сацем по давнему уговору провели в Карачарове у Ивана Сергеевича 2 или 3 дня. В темноватой келейке, куда вели ступеньки вниз, Твардовский читал тогда новые главы своей поэмы. Потом ужинали, разговаривали, пели русские песни. Иван Сергеевич сидел благостный, в синем домашнем костюме, с ровно подстриженной бородой, видно, ждал гостей. Но, как всегда в компании, где было больше 3 человек, помалкивал. Пошел дождь, но в уютной избушке, среди добрых людей в любую погоду хорошо. На ночлег разместили нас роскошно, в том отделении дома отдыха, который Иван Сергеевич с легкой усмешкой называл «дом свиданий на высшем уровне». Помню, что, когда нас развели по соседним спальням, Твардовский никак не мог уснуть. и будил то меня, то Саца разговорами о том, что за редкостный человек Иван Сергеевич.